Глава третья. Мы улетели в глухары с таким грохотом, что толпа, собравшаяся в центре села у брички с убитым Абросимовым, расступилась, едва завидев сноповозку. Попеленко тщетно натягивал вожжи, упираясь ногами в передок. Но тут, к счастью, у нашей телеги лопнула аварийная лисица. Обломок ее ткнулся в землю, задняя подушка вместе с колесами отскочила, сноповозка осела на кузов, и мы затормозили в 2 метрах от брички. Я бросился к Абросимову. Он словно бы придремал на мягком сиденье под рессоренной своей коляске, склонив голову к плечу. Я видел только угловатый, стриженный под полубок с затылок. «Ох, зачем он взял эту райкомовскую бричку?» — подумал я. «Лучше бы он ехал на телеге, и, кто знает, проскочил бы, ведь ездят же по этой дороге мужики». Но бричкой он сразу выдал себя. Бричкой и кожаной курточкой. Я обошел с другой стороны коляску и чуть отклонил голову Абросимова. Белый воротничок, выпущенный поверх пиджака с широкими ватными плечами, был весь в крови. И на лбу Абросимова была огромная рана с запекшейся уже, прожившей кровью. Я вначале принял эту рану за выходное отверстие, но потом догадался, что это за рана. Рука Абросимова была уже холодной, совсем холодной, и на ладони темнел порез. Я отвернулся и посмотрел на крестьян, столпившихся вокруг. У баб, как это всегда бывает в таких случаях, на лицах застыло выражение немого плача. Казалось, достаточно одного слова, жалостливого слова, и раздадутся причитания и вопли в голос. Но все молчали. Мужики смотрели угрюмо из-под лобья. Я заставил себя взглянуть на порезанную ладонь Абросимова. Да, значит, он был еще жив, когда они высекали ему звезду на лбу. Он пытался ухватиться за финку. Интересно, гоготали они или делали свое дело молча? Вот сволочи, палачи, фашисты и прислужники фашистов. Носили полицейские кепки, лебезили перед всеми этими гауляйтерами, гибицкомиссарами, комендантами. Толковали о большой политике, требующей союза с немцами. Теперь толкуют о вольной Украине, о засилии большевиков и советов. Но ведь ни один палач не назовет себя палачом или садистом. Ему хочется встать под знамя. Знамя оправдывает. Все, мол, прощается человеку под знаменем. Теперь они борцы за самостоятельность, вольность. Они не хотят, чтобы их считали уголовниками. Но действуют они как уголовники, как мародеры, садисты. Вот он какой национализм. «Пистолет лежал в бричке», — сказал Глумский. Он протянул мне ТТ. Губа у него дергалась, открывая крупные, выдающиеся вперед зубы. «Сколько ему было?» — спросил он. 16? «Значит, пистолет они оставили. Им не нужен был этот старый ТТ. Берите, мол, свое добро, стреляйте». В стволе не было нагара. Я извлек из рукоятки обойму. В ней желтели патроны. Абросимов ни разу не успел выстрелить. Наверное, они подскочили неожиданно. Ловкие ведь были ребята, поднаторевшие в лесном разбое. А может, он не сумел заставить себя выстрелить в человека или просто испугался. От настоящего испуга не имеют руки и ноги, а мочевой пузырь вдруг становится переполненным. Как будто ты только что выдул целое ведро. В первом бою, когда я увидел фрицев, не тех уродливых карликов или людоедов, что рисуют художники, а людей живых, разгоряченных, в мундирах, подпоясанных ремнями, в сапогах и пилотках, с разинутыми от крика или страха ртами, зубы блестели от слюны. Я так и не смог нажать на спуск. Я нажал, когда немцы уже побежали обратно. Я стрелял в спины. Страх прошел, как только исчезли лица. Потом я долго мочился в окопе. Мне казалось, что я залью весь окоп. Столько во мне вдруг оказалось жидкости. Кукаркин тот смеялся, А вот Дубов отнесся к происшествию серьезно. Он сказал, что все нормально, так и должно быть, что в природе все продумано и к месту. Мужику, к примеру, даже такому дураку, как Кукаркин, она дала штаны, потому что стыдно ходить без штанов по улице. Дала голову, чтобы было на чем держаться пилотке. И она же природу устроила так, что человек боится убить другого человека. Очень боится. И это нормально, иначе черт знает, что творилось бы. В мирное время только уголовник-выродок или псих какой-нибудь может решиться на убийство. А вот в войну приходится и хорошему человеку учиться убивать. И это очень нелегко дается. Так что все правильно, подмывай капелюх стенки окопа, авось не обвалится. Наверное, Абросимов просто не смог заставить себя выстрелить в человеческое лицо. Ведь у них были обыкновенные человеческие лица, и рука его онемела. Меня в лихой час выручили ребята, поддержали. А этот мальчишечка оказался один в самую трудную минуту своей жизни. И тут я понял, почему он рвался в глухары со своим этим планом помощи в работе и обобщенным опытом. Он напрашивался в друзья. Как это я сразу не догадался. Я был гораздо ближе ему, чем 50-летний Гупан или молчаливый, бессонноглазый капитан, который со всеми держал себя так, что чувствовалась дистанция. Я был его поколение, всего на 4 года старше, зато успел повоевать. И в анкете у меня были перечислены всякие военные заслуги и медали, работа в разведке. Вот Абросимов и придумал этот план помощи и поездку в глухары. Ему надо было стать вровень со мной, чтобы заслужить право на дружбу. И еще ему надо было доказать, что он храбрый парень и не боится отправиться один со своим ТТ через леса. Наверное, он никого не предупредил о поездке. Дурак я, ничего не понял. Я отнесся к нему легкомысленно. Во мне проявилась пренебрежительность старшего, которая так ранит тех, кто смотрит снизу вверх, и которые совершенно незаметны тем, кто уже забрался на ступеньку повыше. Правильно сказано, что люди чувствительны к обидам, только не к тем обидам, которые наносят сами. Дурак я, ох, дурак. Мне бы ответить ему: «Не приезжай, не надо, лучше я сам прикачу». А что я сказал ему? «Кажется, валяй» или что-то в этом роде. Наверняка он обиделся и решил доказать, что я зря отнесся к нему свысока. Это я, не думая о том, вызвал его в глухары. Я. «План-то нигде нету», — сказал Попеленко. «Забрали. Что ж будет, а?» Он очень беспокоился о том, что теперь бандюгам станут известны тайны нашей стратегии. Какие Абросимов мог знать тайны? Все молча смотрели на бричку, как будто ждали чего-то. Если бы Абросимов был местный, давно бы уже бабы орали в голос. Но он приехал из райцентра на начальственной подрессоренной коляске. Это отдаляло его от глухаров. Толпа состояла из темных и серых бабьих платков. Немногочисленные мужики растворились в этой толпе. Лишь белые головы 70-летних близнюков-голенух светились среди темно-серого, как свечи в церковном полумраке. Надо же, оба ровненько родились и ровненько догорели до старости. В наш-то век. «Но чего гляделки вылупили?» — крикнул я. «Не видели бандеровской работы? Под носом они у нас жируют, бандюги, а мы все молчим. А ему 16 лет всего было. Мать учительница и сестренка в 9 классе. Он из-за вас приехал от бандитов защищать. Мальчишка, а не побоялся». Говорил я сам, не помнил что. Первой всхлипнула Серафима, как спичку кинула в порох. Бабы враз заголосили, а мужики еще крепче сжали скулы и пригнули головы. И мне как будто глотку стиснули. Воздуху не стало хватать, глаза защипало. Бабы орали свое извечное. «Ой, парубочек ты мой, Сонечка! Да хлопчик ты, месяц ясный! Да на кого ж ты матку свою покинул? На кого ж сестричку покинул? Да через ворогов своих лютых, в какую пошел дороженьку? чи до чистого поля, чи до синего моря, чи до червонной калины, чи до черной могилы. Я вспомнил худенькую учительницу маму. Она, наверное, плакать не будет, закаменеет и все. «Ты вот что, Попеленко», — сказал я своему подчиненному, — «надо бы сообщить Гупану в район». Попеленко засопел и оглянулся. Там в толпе все его семейство образовывало плотно сбитое ядро от трехлетнего Мишки до Васьки, сопливого владельца бесприцельной минометной трубы. Все пришли. Ястребок почесал затылок. «Сегодня Яцко из райкооперации едет в район», — сказал он. «Можно с ним?» «Можно». Попеленко взглянул на окровавленный лоб Обросимова и облегченно вздохнул. «Перенесем?» — спросил я у Глумского. Он молча кивнул. Мы подняли тело Обросимова с брички и понесли к моему двору. Кровь уже не текла. На простреленном пиджаке я заметил пятна копоти. Стреляли, видно, из шмайсера вплотную, и пороховые газы прожгли пиджак. Это уж они добивали, смилостивились под конец. «Глумский», — сказал я, когда мы уложили Обросимова на выбитую землю во дворе. «Пойдешь с нами в урну бандитов?» Он вытер потный лоб огромной своей ладонью. Подумал. От неправильного бульдожьего прикуса, едва он начинал говорить, выдающаяся вперед челюсть проделывала какие-то вращательные движения. Вообще-то он мог послать меня к черту. Он ведь был председателем колхоза и не отвечал за УР. Но я знал, что не Обросимова он видел сейчас перед собой, а сына Тараса. «Пойду», — сказал Глумский. «Такой, если вцепится, не оторвешь», — подумал я, глядя на него. «Пойду», — повторил он. «Винтовкой владею вполне. Кого еще я мог взять? Глянух, Маляса, у вечного Семиренкова?» Наконец-то я увидел Семиренкова, его длинную макушку. Антонина стояла рядом с отцом, прижавшись к нему, придерживая за руку и как будто успокаивая. Она смотрела в землю, и край платка, нависая над лбом, как козырек, скрывал глаза. Семиренков казался очень напуганным. Да, кроме Глумского здесь не было ни одного человека, на которого я мог положиться. Я имел в виду мужиков. Женщин с решительным характером в глухарах хватало. Варвара, к примеру, стоила 10 малясов. Она стояла подбоченись, и глаза ее были сухими. Она не принимала участия в бабьем причитающем хоре.